Глава 9. Утро наступило рано. Отставший уже привычным душераздирающего крика горластого молочника. С трудом сдерживая порыв кинуть в него что-нибудь тяжелое, я поднялась с кровати и поплелась в ванную. Там, окинув цепким взглядом грязные разводы на стене и капли воды, монотонно падающие в уже переполненную миску, я призналась самой себе, что без мужской помощи мне все-таки с этим не справиться. Решив сразу после завтрака посетить местную службу занятости, где можно было подобрать подходящего специалиста, я быстро привела себя в порядок и спустилась на первый этаж. Приготовив незатейливый завтрак, состоявший опять из яичницы, бутерброда с сыром и заварив свежий чай, я отправилась на поиски тетушки, но ее в доме не оказалось. Так что, можно сказать, день начался чудесно, с неспешного завтрака с прекрасным видом на запущенный сад и без нравоучений миссис Джоан. «Джоан, ты должна ее выгнать!» Прервал мое наслаждение покоем требовательный голос дядюшки Хью, следом раздался стук закрывшейся двери и яростная ругань. Уверенно, некоторые слова не слышал даже дядька Эльмер, а он был опытным мужчиной в этом деле. «Если ты не забыл, это ее дом!» — невозмутимо ответила тетушка и, чуть помедлив, едко заметила, «который ты хотел продать!» «Надо было давно это сделать! Да Джулия тебя пожалела!» «Знаешь, братец, а я рада, что Александра вернулась!» Внезапно выпалила тетушка, дверь протяжно скрипнула, и голосом, не терпящим возражений, миссис Джоан продолжила: «Покинь дом и больше не смей сюда приходить!» «Ты пожалеешь еще!» Процедил сквозь зубы мистер Хью. Дверь шумом закрылась, и, наконец, наступила благословенная тишина. Но вот по мраморному полу раздался стук каблуков, который, удаляясь от кухни, вскоре стих. И что на этот раз не поделили родственнички? Задумчиво протянула, отрешенно всматриваясь в кружку с недопитым чаем, на дне которой плавала одинокая чаинка. И почему дядюшке понадобилось выселить меня из этого дома? Кажется, пора встретиться с Картером. У меня накопилось к нему много вопросов. Так и не увидевшись с миссис Джоан, я, составив оптимальный маршрут, отправилась в город. Дел предстояло много, и я надеялась до наступления темноты их все решить. Но мои грандиозные планы потерпели неудачу на первом же пункте. Оказалось, что служба занятости переехала в другой район, а до него можно было добраться только кэбом. Окленд за 3 года расстроился, растянувшись вдоль побережья, и требовал от жителей наличия транспорта. Я, с грустью вспомнив об автомобиле мистера Хью и о том, что мои небольшие запасы монет уменьшаются со скоростью света, все же остановила наемный экипаж. Дверь провисла, и петли надо смазать. Кран подтекает, стекла в окнах поменять. Перечисляла фронт работы мужчине, который взялся за небольшую сумму и 2 обеда привести наш особняк в порядок. «Мисс, вы мне задаток выплатите, и я сейчас же еду. Только адресок скажите». Прохрипел Фил, выжидающий на меня уставившись. И хоть вид у мужчины был вполне приличным, да и в центре его рекомендовали как ответственного работника, расставаться пусть и с небольшими деньгами, рискуя не получить услуг, мне не хотелось. «Задаток не дам, но добавлю пару монет сверху, если выполнишь работу качественно и в указанный срок». «Сделаю, мисс». Тотчас довольно протянул мужчина и, подхватив листок бумаги с адресом особняка, поторопился откланяться. Я тоже не стала более задерживаться и поспешила на улицу, где меня ждал нанятый мной кэб. Терять время на поиск экипажа мне не хотелось, поэтому пришлось немало доплатить за единоличное пользование каретой. Назвав извозчику следующий адрес, я, откинувшись на спинку сиденья, предвкушающе улыбнулась. Вторым пунктом моей остановки было здание, принадлежавшее отцу, которым сейчас управлял мистер Флойд, муж моей дорогой тетушки Джулии. Я помнила, с каким пренебрежением мистер Флойд относился к женскому полу, поэтому навряд ли мужчина ожидал от меня решительных действий. Что ж, я с радостью развею его иллюзии на этот счет. «Мисс?» Встретил меня в холле портье и, растянув губы в приветливой улыбке, вопросительно на меня посмотрел. «Александра Пембертон». Представилась парню, но мое имя ему, конечно же, ничего не сообщило, и он продолжал стоять застывшей маской вежливости на лице. «Кабинет мистера Флойда на 3-м этаже?» «Да, мисс Пембертон». «Отлично. Провожать меня не нужно. Дорогу я помню». Произнесла я, игнорируя изумленный вид портье, и направилась к лифту. И уже через несколько минут без стука входила в небольшую комнату, где за столом сидела симпатичная молодая девушка, старательно подпиливающая свои ноготки. Мысленно хмыкнув, что все неизменно во всех мирах, я заговорила. «Мистер Флойд у себя?» «Нет, мисс Пембертон. Странно. Что ж, я предупредила». Равнодушно пожала плечами и, не обращая внимания на возмущение секретарши, прошла в кабинет. А здесь ничего не изменилось. Разве что письменный набор и шкаф был с документами, а сейчас заполнен бутылками. Оу, коллекционные виски. А дядюшка ни в чем себе не отказывает. «Мисс, что вы себе позволяете?» «Мисс Александра Пембертон. Единственная собственница этого здания. И если ты планируешь здесь задержаться, то сейчас же принесешь мне все договоры аренды и разошлешь клиентам вот эти письма». Чеканя каждое слово, проговорила, подавая недоумевающей девушке папку с документами. Но та не торопилась их брать, хватая ртом воздух, точно вытащенный из воды рыбы, видимо, подбирая подходящие к этому произволу слова. «Мисс Александра, я буду вынуждена вызвать коперов, если вы сейчас же не покинете кабинет мистера Флойда!» Отважно заявила девушка, невольно вызвав к себе уважение. «Вызывай! Но в первую очередь рекомендую сообщить своему начальнику, что в кабинете его ждет мисс Александра Пембертон. Полагаю, он не пожелает выставлять на всеобщее обозрение семейные дела и советую поспешить. Но прежде принеси мне договоры». С улыбкой произнесла, усаживаясь в удобное кресло и бросив насмешливый взгляд на замершую девицу. За 3 года наблюдения за родственниками я сделала несколько выводов, один из которых — с ними не получится договориться по-хорошему. А значит, действовать нужно жестко и решительно, в любую секунду ожидая подставы. Документы мне, конечно же, не принесли, да и секретарша куда-то подевалась, но это было ожидаемым. Зато у меня появилось время осмотреться и изучить папки, те, что находились в кабинете Флойда. Судя по их малому количеству, а также оставленной без ответа пачке писем с требованием провести в некоторых кабинетах ремонт, дядюшка не утруждал себя работой, зато неизменно получал плату за аренду на свои счета. Кстати, дата очередного поступления наступит уже через 2 дня. За это время мне надо успеть уладить вопрос с переоформлением документов на себя. Надеюсь, у дядюшки хватит ума не вызывать коперов. «Не хватило». Тяжело вздохнула, когда в кабинет ворвались 2 мужчин в форме, а из-за их спин выглядывали со злорадными улыбками мистер Флойд и его секретарша. «Мисс, пройдемте с нами», — приказал старший из коперов, остановившись у стола, за которым я, как ни в чем не бывало, продолжала сидеть. «Сэр, я что-то нарушила? По какой причине вы ворвались в мое здание?» «Мисс Александра Пембертон. Вот мои удостоверяющие документы, а здесь копия свидетельства, в котором подтверждается, что это здание ранее принадлежало моему отцу, Майрону Пембертон. Мистер Флойд управлял моим имуществом до наступления моего совершеннолетия, но не пожелал добровольно вернуть мою собственность, когда пришло время. Как, впрочем, не перечислил ни форса на мои счета, прибыль, полученную за сдачу помещений в аренду». Ровным голосом проговорила, бросив печальный и укоризненный взгляд на дядюшку и, выдержав небольшую паузу, добавила: «Возьмите, пожалуйста. Это мое заявление, в котором я обвиняю мистера Флойда в воровстве. Не хотела я семейные проблемы решать таким способом, но дядюшка, к сожалению, не оставил мне выбора». «Мисс Александра, все же пройдемте с нами», — растерянно произнес старший копер, нерешительно взглянув на ошеломленного дядюшку, который, как и предполагалось, не ожидал такого от глупой племянницы. «И вы, мистер Флойд». «Но...» — заговорил был родственничек, взглянув на меня ненавидящим взглядом. «Однако с коперами не поспоришь». Поэтому он, нервно дернув плечом, первым устремился к двери.